Интерлюдия 12. Япония, Коти, Коэс-Джингуджи, Хитсуги Якуин. Машина мягко притормозила около отеля Тосабикан, и Коэс, не сдержавшись, громко фыркнула. Отель, понимаешь. Не сказать, чтобы Коти был совсем уж деревней. И дома есть многоэтажные, особенно поближе к центру, и улицы широкие, но, блин, в этом отеле хотя бы на одну звезду сервис есть? Я закончу и отзвонюсь, откуда меня забрать. Спасибо, что подвез. Хорошо, если что, буду в течение 20 минут. Кабураги захлопнул дверцу очередной арендованной машины, в каких только городах они не арендовали транспорт, и укатил. С памятного посещения главного офиса социального комитета прошло уже больше месяца, и отношения в группе «Куратор-маг» вроде бы, наконец, пришли к общему знаменателю. Офицер комитета больше не лез командовать химией клана Джингуджи и не оспаривал выбор той или иной стратегии грядущего боя, за что получал полное информирование о действиях своей подопечной заранее. Коэс шла на уступки, когда нужно было выполнить то или иное действие определенным образом, дабы куратору было легче уломать местные власти на соответствующее разрешение или поддержку и избежать лишних палок в колесах. За что Кабураги не следил за ней круглосуточно и также по мелочи, по просьбе помогал, вот как сейчас. В конце концов, напарники действительно были в одной лодке. Японская провинциальная гостиница, рассчитанная на длительное проживание. Как много в этом словосочетании для слухопонимающих слилось. Честно говоря, у Куэс было более короткое определение – сарай. Собственно, сам жилой корпус представлял из себя длинный двухэтажный… Что же, поможем Химе Джингуджи с терминами. В России, в некоторых регионах, такое называют барак. От знаменитой коридорной системы гостиница, или все-таки общежитие гостиничного типа, отличалось только тем, что туалет был при каждой комнате. А вот за душем извольте идти к специальным дверкам в конце коридора, предварительно оставив дежурному за стойкой на первом этаже денежку. Тот же фокус, только с автоматизированной оплатой, предлагался тем, кто хочет постирать свои вещи. Машины для стирки располагались во дворе, просто под навесом. Феерично. Особенно, если ты обычно живешь в Европе, в кампусе элитной школы для магов. Этакий удар реальностью по носу. Деревня. За скобками оставим, что сам коридор представлял из себя открытую всем ветрам и взглядом террасу. Такое и в более дорогих домах частенько бывало. Национальный колорит. Джингуджи отыскала нужную дверь почти у самых душевых. Номера аккуратно были прикреплены к каждой двери. Гостиница, видимо, пустовала. По крайней мере, навстречу ей попались лишь пара студентов, невежливо вытаращившихся ей вслед. И не очень трезвый мужик, который при виде Куэс вообще начал тереть кулаками глаза. Ну и ладно. Дверь... Девочка толкнула, не заперта. Вошла. «Ух, привет, подруга!» Сидевшая на футоне с ноутбуком на коленях Хитсуги Якуин натуральным образом повалилась на спину, дрыгая в воздухе ногами и позволяя всем желающим убедиться, что кроме белой сорочки и трусов она не пренебрегла еще и носками. «Уф, ну ты и даешь! Ку-хи-хи-хи-хи-хи-хи!» Первым желанием, носящий полумесяц, было приложить номинальную главу клана Якаин телекинезом. Вторым — взять подушку и придушить. Мерзкий смех за 5 секунд умудрился пробрать ее до самых печенок. Однако Куэс недаром считалась одной из лучших колдуней на своем курсе. Методичность и внимательность в вопросе изучения и применения магии стоят сразу за самой возможностью управлять маной. Так что Луна спокойно закрыла дверь на щеколду, спокойно навесила на помещение звукопоглощающий барьер и задернула шторы на единственном небольшом окошке рядом с дверью. и только после этого обернулась ко все еще истерично ржущей представительнице 11-го клана, надеясь, что у нее на лице все-таки выражение аристократического недоумения, а не оскал из серии «Сейчас я тебя». Нет, ну как же бесит. «Слушай, ты сюда случайно не на автобусе приехала?» Все-таки безумная девчонка смогла взять себя в руки и опять уселась на матрасе. «Если это для тебя так важно, то нет, на машине. Надеюсь, не на черном Мерседесе. У-ху-ху-ху. Нет, на белой Тойоте». Джингуджи цвет машины обычно не интересовал, но куратор стабильно выбирал светлые оттенки. Квест было все равно до того момента, как на одном из заданий светлой машины в аренде просто не оказалось. Вот тогда-то химия и поняла, что кондиционер в бюджетной Тойоте и кондиционер в Мерседесе класса А – две большие разницы. Раскаленный летним солнцем черный кузов – не то испытание, которому стоит подвергать отечественную технику и пассажиров в ней. «Ладно, все равно смешно. Ну хотя бы не так абсурдно. Хи-хи-хи-хи-хи. Уф!» Подхватив с пола пятилитровую бутылку с питьевой водой, Хицуги начала заглатывать воду прямо из горла. На фоне девочки-худышки с болезненной белизной кожи, которой на внешний вид не то что 13, 11 лет можно было дать с натяжкой, в тонких сухих руках емкость с водой казалась огромной и неподъемной. «Водишь?» Наконец напившаяся экзорцистка вытерла губы тыльной стороной руки, протягивая кое-что бутыль. «Нет, спасибо». Как можно более холодно отказалась Джингуджи, испытывая огромное желание прожечь в Хицуги не только фигуральную дыру взглядом, но и самую натуральную заклинанием. Или просто отвесить оплеуху. «Как хочешь, только из крана не пей. Мало того, что вода солоноватая, так еще и расстройство желудка можно запросто получить. Принцесса!» Последняя реплика внезапно отрезвила девушку. Вживую младшую Якоин она еще не видела, только дистанционные заседания через заклинание удаленного доступа. И что интересно, там она себя вела вполне в рамках. Нет, дебильный смех нет-нет да и звучал с ее стороны стола, как и едкие комментарии. Но в целом Хицуги вела себя вполне в рамках, и тут такое. «Ты специально выводишь меня из равновесия», — констатировала факт Куэс. «Угадала. Я не хотела, но когда ты пришла... Ухи-хи-хи-хи, не могу. Это было безумно смешно». «Что было смешно?» Устала, потерла лоб, носящая полумесяц. «Я как-то особо юмористически зашла? Не как-то, а в чем-то, принцесса!» Куэс огляделась, нашла глазами зеркало, висящее на стене. Подошла, крутанулась вокруг своей оси, осматривая платье сзади, чуть одернула юбку. Мутноватое стекло отражало вполне себе обычный и безупречный внешний вид. «Не поняла. Уф, это и смешно! Готтик Лоли, только шляпки не хватает. Пожалуй, цилиндра. И обязательно с кружевным бантом на тулье». «Чего? Ты против цилиндров?» Притворно огорчилась Хицуги. «А как насчет Накамими?» У Джингуджи дернулась бровь. Кошачьи уши на голове у всяких дурех после последней встречи вызывали у нее глухое подспудное раздражение. «Боже, какая пошлость!» «Это платье — моя рабочая одежда». Экзорцистка с трудом поймала себя за язык, чтобы не сказать «знаешь ли». Дурацкая присказка мерзкой, но, надо признать, полезной змеи в вассалах Уютика так и прилипала на язык, чтобы потом слететь во всякие неподходящие моменты, знаешь ли. Тьфу! «Моя мать и все женщины старшей семьи ходят так. Это показатель статуса». «Я видела Мирухи», — кивнула Хицуги. «На ней платье смотрится, как вечерний наряд, на взрослой женщине. А на тебе, как косплей, принцесса». Луна почувствовала, что краснеет. Да что говорить, по городам и весям, особенно по весям, на нее частенько откровенно пялились. Но Джингуджи было как-то по боку. Она определенно красива, пусть смотрят и завидуют. Что взять с быдла, да еще и японского? В родной стране извращенцев всегда традиционно много. А теперь получается, что она сама привлекала их внимание, одевшись провокационно? «Я выгляжу, как одевшаяся на маскарад?» Сдерживаясь, переспросила Джингуджи. «Может, Ютян тоже подумал, что она так выпендривается, привлекая его внимание?» Сама мысль о том, что ее можно заподозрить в нарочитом выпячивании себя столь вульгарным способом, была для Луны просто невыносима. «Вовсе нет!» — успокоила Якуин. «Покрой великолепный, ткань дорогая! Из такого материала никто не шьет театральный реквизит, будь уверена!» «Уф!» — Куэс слегка расслабилась. Все же это была просто подколка со стороны безумной детективши в ее неповторимом стиле. «Так что все, кого можно назвать высшим обществом и аристократами, сразу видят, что на тебе платье, а для остальных косплей!» Джингуджи аж сжала кулаки, удерживая себя из последних сил. «Прекрати немедленно надо мной издеваться! Тебе ли не все равно, как ты выглядишь в глазах тех, кто тебе не важен?» Внезапно серьезно переспросила Хицуги. «Мне казалось, именно так воспитывают дочерей в главной семье 12-го клана. Или есть кто-то важный, кто может не понять?» Наследница 12-го клана задумалась. Ютик в первую встречу просто смотрел на нее радостно, с любовью смотрел. А уж как обнимал и... Нет, он не смеялся. Правда, во вторую встречу, после того, как мерзкая кошка разорвала ей рукав, что-то сказала о непрактичности в полевой работе. Даже обещал на следующий год подготовить комплект боевой одежды, которая защитит от всяких досадных случайностей. Определенно, Юта оценил ее стиль и понял все правильно, и даже намекнул в своей манере. Слишком тактично, Ксо. В отличие от нее, Ютик был очень мягким и нежным человеком, отлично дополняя ее не слишком уживчивый, взрывной темперамент. И, как выяснилось, прекрасно умел вить из нее, Куэс, веревки, если надо было. Ками-сама. Она сама, своими собственными словами разрешила ему набрать гарем. Да за такие слова, даже просто намеки, она кому-другому как минимум лицо ногтями разукрасила бы, прежде чем в последний раз навсегда хлопнуть дверью. Но проклятая рациональность мышления не давала ей забыть. А Макава был прав, черт возьми. С учетом обстоятельств это был чуть ли не единственный разумный выход. И потом, всяко лучше делить любимого мужчину с кем-то, чем испытывать терпение по отношению к тому, которому симпатизируешь. Масло в огонь подливало и то, что по ее реакции Ютян, точнее кто-то в его интересном окружении, надо будет с этим окружением обязательно познакомиться поближе, как только станет возможно. Через неделю прислал подборку ссылок на статьи в открытых источниках, в основном глянец и сетевые блоги, считающиеся серьезными. Мама ее к этому совершенно не готовила. Нет, она знала, что чокнутые европейцы просто помешаны на сексе. Уже не раз видела, как красивенькие, но не слишком умные студентки так получали готовые курсовые проекты у умненьких мальчиков курса на два выше, а то и зачет у преподавателя. Все это было в основном на старших курсах и в магистратуре, и этого как бы никто не замечал. Но то, что политика и карьера внутри высшего света строятся вот на таких неформальных встречах, на которых как бы ничего не было, вот это было неприятное открытие глаз. Причем если для того, чтобы пролезть на пост премьера правительства, подложить красавицу жену 3-4 политикам по дороге нужно было всего по одному разу, это считалось повезло. И главное, эти европейские бляди считали, что так и должно быть. Вот теперь у Куэс появилось понимание, что именно имела в виду Рианна, разговаривая с ней о возможной будущей карьере. Ками! Вот небось Ри посмеялась над азиатской простушкой. Грррр. В родной Японии тоже было не без перегибов. Но тут скорее было в порядке вещей подсунуть дочь или красивую племянницу в помощницы, ну или в жены, вообще идеально. Собственно, с ней и Ютиком примерно это и проделали. Но они полюбили друг друга. И потом в стране восходящего солнца было принято заключать долгосрочные союзы, иные из которых переживали поколения и сотни лет, а не как в просвещенной Европе. Гайдзины, они и есть гайдзины. Коэс очнулась, сообразив, что слишком ушла в себя. Якоин все это время молча и внимательно наблюдала за выражением ее лица и, кажется, сделала какие-то выводы. То есть выводы сделала по-любому, вопрос, какие именно. «Нет, такой проблемы у меня нет». Химе все-таки припомнила, на чем прервался разговор. «А вот зачем было выбивать меня из равновесия и разыгрывать весь этот балаган, я не понимаю». «Ка-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну, в основном я проверяла, насколько тебе нужна наша встреча, о которой желательно, чтобы никто не знал. Это твоя фраза по обычному сотовому, да еще и заявилась сюда в таком повседневном наряде. Ну и как? Проверила по поводу встречи?» Не дала себя сбить с толку Луна. «Ага, очень нужна. Ты терпела гораздо больше, чем я рассчитывала, дорогуша. Спасибо, что просветила». Процедила сквозь зубы, носящая полумесяц, наблюдая, как Хицуги опять заливает в себя воду в своей неповторимой манере. «В следующий раз буду менее терпелива. А еще я убедилась в том, что ты вменяемый взрослый человек, а не истеричка, прячущаяся за мамин подол, если что пойдет не по-твоему». Без всякого перехода жестко припечатала Якоин. Вот с такой Хицуги играть в «догони меня, проклятие» совершенно не хотелось. Серьезная одиннадцатая реально пугала. «По крайней мере, в состоянии эмоциональной дестабилизации соображать ты не разучилась. Немного импульсивно, но кто не без греха. Ты мне даже нравиться начала, Джингуджи». Вот теперь уже Куэс чуть не подавилась. Последняя фраза была произнесена медовым голоском. При этом резко вскочившая с постели Якоин придвинулась к сидящей на стуле Джингуджи чуть ли не вплотную, наклонившись лицом к лицу. Была бы эта табуретка без спинки, и наследница матриарха бесславно бы свалилась на пол. Никакая выучка бы не помогла. С учетом того, как была одета, то есть раздета, глава 11-го клана, смотрелось бы это очень двусмысленно. «Ты не в моем вкусе, Якоин». Химия как могла спокойно отодвинула Хицуги от себя, взяв за плечи. «И у меня жених есть». «Упс», проговорилась раньше времени. «Чертова Якоин! Она же специально разводит на откровения, играя на различных социальных комплексах, выдуривая все новые порции информации. Проклятые детективы! Давай я тебе просто расскажу, зачем пришла, и хватит этих штучек». Девушка помассировала пальцами виски. Она все это время считала, что больше, чем кошка клана Амакава, ее никто не может раздражать. Она ошиблась. «Ну, это будет не так интересно. Я даже не успела спросить, поздравить тебя с помолвкой или соболезновать?» «И то, и другое». Куэс осеклась и надавила на Якоин взглядом. «Хватит! Или я действительно сейчас встану и уйду?» «Ладно, я тебя слушаю». Детектив притащила из угла комнаты второй стул, скинув с него ворох одежды и прихватив упаковку с таблетками. Она демонстративно поставила мебель в двух шагах от принцессы. Бррр. Это слово тоже стало вызывать негативную реакцию. Младшая Джингуджи поморщилась. Соблюдать правила приличия Хицуги и не думала. Подтянув ноги на сидушку и усевшись в раскоряку, одиннадцатая уперла локти в бедра, а голову утвердила на ладонях. Больше одежды на голове слабейшего клана круга за это время не стало. Химия сосредоточилась, стараясь не обращать внимания на своеобразные манеры второй стороны. Только мимоходом посочувствовала Мирухе, которая уже больше 15 лет общалась с матерью этого. Но при всей своей клоунаде и кажущейся уязвимости Якоин могли подгадить кому угодно, и сбрасывать их со счетов на основе раздражающего поведения было бы глупо и нерационально. Тем более ей, похоже, продемонстрировали расположение, встречу в милой неформальной домашней обстановке. Она прекрасно помнила слова матери о том, что ни одна из сумасшедших доходяг ничего не делает просто так. Рассказ уложился минут в 40. Куэс начала с поисков Амакава, упомянув, как их разлучили в детстве. Она была безумно благодарна Хицуге, что та героическим усилием все-таки сдержала так и прущие, видать, с языка язвительные слова. Потом усилия увенчались успехом, первая встреча и весть о том, что находящийся в приостановленном положении клан все-таки смог оправиться от ударов судьбы и вновь собирает силы. Куэс рассказала о Мизучи и вообще всю подлинную историю того, что случилось в ДРК, опустив только малосущественные подробности. Этот эпизод она считала весьма важным и привлекательным для интриганки-детектива. И угадала. Хицуги разве что не ерзала, с горящими глазами слушая сухой, но подробный пересказ. Далее она рассказала про вторую встречу с Юта, совершенно честно упомянув, что они специально обговорили, какую информацию про Амакава и про будущий союз кланов, решивший базироваться в Такамии, сообщить Якоин. Ну и сообщила под конец, что именно они с Юта хотят конкретно от Хицуги и что согласны предложить. «Амакава, значит», — с горящими глазами проговорила Якоин. «Ухи-хи-хи-хи, это будет любопытно. Это уже безумно любопытно. Вы меня заинтриговали, ребятки. Приглядывать за вами будет безумно весело. Ух, кто бы мог подумать. А ведь Ахаяси противные закрыли здание отеля ДРЦ для посещений. У меня перед самым носом. На половину суток опоздала и лично осмотреть не успела. Вот зачем ты тогда пропихнула это правило про обязательное участие глав клана в охоте лично. А Кагамимори, дуры, решили, что у тебя неуравновешенная психика. Синдром охотника. Знаешь, какие про маленького терминатора Джингуджи теперь ходят слухи в нашем кругу? 24 контракта за 2 неполных месяца. Из них 4 задним числом квалифицированы как Б-класс опасности. А побежденный А-демон воды... Побежденный! Только не тобой, а оказывается Амакава и заранее. И эти идиоты из полиции и службы инженерного контроля высотных сооружений поверили. Сколько им интересно, Ахаяси на лапу дали. И это мимимишная, трогательная, любовная история. Я теперь твой фанат, Джингуджи Хими. Я буду ласково следить за вашей чумовой парочкой. Не волнуйся. Буки Цучи ничего от нас раньше времени не узнают, если вы, конечно, сами не засветитесь в чем-нибудь уж совсем открыто. Обещаю, от имени клана. Куэс выдохнула. Ну, наконец-то. А то у нее уже силы были на пределе все это терпеть. Хотелось только одного — выйти поскорее из безумной комнаты Якоин и пить, только не здесь. «Если мы обо всем договорились, я пойду, пожалуй». Не совсем вежливо поинтересовалась она. «Иди, дорогая!» Куэс дернулась, заставив Якоин расплыться в улыбке. «Тем более мне есть чем заняться сейчас». Якоин похлопала по крышке ноута ладонью, плюхнувшись опять на футон. Правда, вместо того, чтобы открыть компьютер, она достала из-под матраса секундомер и скинула полотенце с глубокой тарелки, так просто стоявшей на полу. Внутри посуды обнаружилась разноцветная россыпь таблеток. Щелкнув кнопкой, Хицуги заглотила, без запивки, первую капсулу и зажмурилась. Пик! Вторая капсула. Джингуджи деактивировала заклинание и, молча, махнув рукой, подошла к дверям. Откинула щеколду, открыла дверь на улицу. «Я действительно здесь живу. Какое-то время». — хрипло проговорила Хицуги ей в спину, отвечая на незаданный вопрос. «Потом в другой гостинице и еще в другой. Знаешь, они все похожи друг на друга. Почти что дом. А настоящий дом мне заводить нельзя. Слишком опасно получать привязанности. Становишься уязвимым. Сложно приглядывать за другими, когда смотришь за собой. Так что я рада за тебя, Коэсхими, честно. Радуйте меня и дальше». Коэс опять молча кивнула и аккуратно закрыла за собой дверь.